как сказать. Со вранья пошлин не берут, может, и врут. Возможно ли разом 10 выстрелов сделать? Швед-мастер Петерсон и тот головою качает, не верит. А вдруг правда? Тогда что? Андрейка озабоченно потер лоб, его самолюбие, самолюбие пушкаря было задето. — Все одно не уступим, — нахмурившись про себя, сказал он. — Не вешай головушки, Андрейка, не тужи, бранное поле рассудит. Стало веселее. Почесывая спину, Андрейка ходил и поглаживал пушки. Из темноты к костру вышли другие пушкари. Они распахивали свои полушубки, грелись у огня, перебрасывались шутками. В глубине окутанного мраком кремлевского двора слышались трещотки сторожей, выли псы. «Цари, не огни, а ходя близ них, обязательно опалишься», — первый нарушил молчание пушкарь Мелентий. От потопа, от пожара, да от царской милости, Боже нас упаси! — усмехнулся Сенька-пушкарь, толкнув со значением Андрейку. Всем парням ведь известно, что Андрейку сам царь поставил в пушкари. Ну что ж ты молчишь, брат? Андрейка так много всего наслушался за время работы на пушечном дворе, обидного для себя из-за царской милости к нему. Столько всего натерпелся и от дворян, и от товарищей, таких же, как и он, простых людей, из-за царя, и, наконец, столько несправедливости видел и со стороны самого царя, что молился теперь про себя Богу, чтобы его, Андрейку, убили на войне. Он думал об этом как о счастливом избавлении от всех невзгод. Царь полюбит горе, а разлюбит вдвое. Так и этак нехорошо. От шуток и смеха пушкари и другие воины перешли к беседе иной. Опять повели речь о том, устоит ли их оружие перед оружием ливонцев. Много слышно о могуществе заморских пушек. Это волновало. Андрейк прям сказал, что ни одной храбростью не возьмешь, да и пушка, коли в неумелых руках, врагу не страшна. Пушка, что жена, ласки, ухода требует. Пушкари все заодно с Андрейкой, а конники и копейщики не все соглашались с Андрейкой, особенно конники. Они называли пушки сидячими пугалами. То ли дело мчаться с копьем или мечом на врага и на скаку сшибать вражеские головы. Андрейка пришел в ярость, чуть в драку не полез. Да если убоистая пушка, она никого не подпустит к себе. Пищальники самодовольно ухмылялись. Попробуйте, суньтесь к нам, лошадники. Ни одного живьем не упустим. Сошлись на том, что и пушкари, и пищальники, и копейщики, и конники все на войне нужны. Все пойдут в дело, и всем, где уменье превеликое нужно, уменье — половина спасения. Страшные сны посещали царя в последнее время. Часто он вскакивал среди ночи, созывал постельничьих, рассказывал виденное во сне, просил их объяснить ему, что значат те видения. Но кто осмелился бы ответить царю на это? Постельничьи молчали в растерянности. Царь сердился. Однажды Иван Васильевич послал за астрологом, звездочетом, выписанным из Флоренции. Звездочет не умел говорить по-русски. Подняли с постели дьяка Висковатого, тяжело сопя и зевая. Он переводил слова астролога. Итальянец устремил взгляд сквозь окно на небо и, как всегда, голосом загробным, медленно, с остановками, произносил слова о целесообразности всего совершающегося. В странном полубреду он вытягивал из себя слова о чудесном значении небесных лучей, которые оздоровляют душу. «Клянусь чревом святой девы!» Вдруг оживившись, визгливо воскликнул он. «Сны на судьбу человека никакого действия не имеют!» Царь, затаив дыхание, боязливо следил за его лицом, как он размахивает руками, и какой усмешкою блестят его глаза при свете свечей. Это действовало все же успокоительно. А когда звездочет обернулся к царю и грубоватым, совершенно неожиданно басистым голосом стал укорять его в суеверии, Иван преисполнился к нему большим уважением, и на его лице появилась виноватая улыбка. Ему как-то приятно было чувствовать себя слабым, ощущать какую-то чужую силу над собой. В этой приниженности скрывалась особая сладость, что-то в высшей степени острое, необычайное для царя. Так развлекается лев, позволяя лаять на себя щенку, дергать себя за гриву, устраивать возню около себя. Царь прогнал из комнаты всех постельничьих, остался только с Висковатовым и астрологом. — Спроси его, — сказал царь Дику, — доброе ли ждет наше царство от войны с немцами? Астролог задумался, потом подошел к окну, закинул голову назад, нахмурившись, оглянулся на царя и принялся разглядывать в какую-то трубку звезды. Царя пугал его загадочный шепот и эта длинная в желтых полосках трубка. Странная фигура чужеземца, какая-то однобокая, сухая, в черном, тоже с желтыми полосами, в балахоне, приводила Ивана Васильевича в тайный трепет. Не отходя от окна, итальянец начал однотонно нараспев говорить. «Твоя душа открыта свету небесному. В ней читаю я мужество непобедимых. В ней вижу я веру, двигающую горами. Нет такого короля, который обладал бы столь сказочную силою, как ты. Желания твои подобно огнедышащей вершине, и в ней сгорит гордыня врагов твоих. Звезда твоя предвещает победу и славу». Голос итальянца был проникнут такой убежденностью, что царь как-то сразу успокоился. Он велел Висковатому выдать итальянцу из своей казны в подарок золотой кубок и дорогое оружие. Когда астролог ушел, царь лег в постель, не помолившись. Он считал, что после сего итальянского колдовства грех возносить молитву Богу. Полежав в тяжком раздумье, Иван вдруг начал раскаиваться. Зачем позвал астролога? Не разгневается ли на него за это небесный отец? И не сделает ли противное тому, что предсказывал итальянец? Не осквернился ли он, царь, беседою с заморским колдуном? Пот выступил на лбу у Ивана Васильевича. Охватила жгучая тоска. Он вскочил с постели, принялся ходить из угла в угол своей спальни. И вдруг опустился на колени перед иконами, со слезами моля Бога простить его окаянного и не наказывать за его царевы грехи русское воинство. «Поступи по мудрости своей, Господи, — шептал царь, — да будет рука твоя на мне и на доме моем, и на народе моем, чтоб не погибли мы, а возросли на славу и украшение передо всеми землями». Царь молился и об изгоне из его дома колдовского наваждения и волшебства, и о том, чтоб ангел-истребитель поразил своим мечом всех врагов Руси, чтоб дарована была ему, царю, сила господствовать не только над народом, но и над собой. Царь каялся в своей жестокости, в пролитии многой крови, и молился теперь, чтоб того не допустил Бог впредь. а утром он пошел на конюшню и сам, собственноручно, покормил и напоил своего старого коня, на котором совершил казанский поход. Лаская его, приговаривал: —